митрополит Вениамин Фетченков. «Божьи люди. Мои духовные встречи». Передача первая. Прозорливый. Когда я был студентом Петроградской духовной академии на втором курсе, группа товарищей решила посетить известный Валаамский монастырь на Ладожском озере. Среди них был и я. Очень много любопытного и поучительного увидел я там. Но самое замечательное — это был отец Никита. О нем говорили, как о святом, а с этим словом у меня соединялось всегда, хотя это и не связано непременно, представление и о прозорливости. Без особой нужды, пожалуй, больше из хорошего любопытства, я и мой друг Саша Че попросили отца игумена монастыря, без разрешения которого ничего не делается в обители, посетить отца Никиту. До Предтеченского острова нужно было плыть проливами, отделяющими группу островов, носящих общее имя Валаам. Но в монастыре дано каждому островку свое имя. Отец Никита жил на Предтече, то есть на островке, где был скит с храмом в честь святого Иоанна Предтечи. Этот скит считался одним из самых строгих и постнических. Там скоромного не ели никогда. И только, кажется, на Рождество и Пасху давалось молоко немногочисленным насельникам скита. А в посты и все среды и пятницы, а может быть, даже и понедельники, не употребляли даже и постного масла. Никогда не пускались туда женщины. Но даже и мужчинам, богомольцам, очень редко удавалось посетить Предтечу. Не хотело начальство беспокоить безмолвие старцев-молитвенников. Да и добраться туда нелегко было. Нужна была лодка, гребец, а люди в монастыре нужны для своих дел. Но нам, как студентам-академикам, сделано было исключение. Вести нас поручено было брату Константину, бывшему офицеру. Этому брату было тогда уже около 55 лет, и такой солидный монах должен был вести нас, почти еще мальчиков. Но в монастыре все делается за послушание. И потому хорошему иноку и в голову не приходит смущаться подобными странностями. А скоро и мы освоились, узнав добродушие брата Константина. Дорогу мы немного помогали ему грести. Другой монах, проводник, посланный познакомить нас с отцом Никитою, был отец Зарававель, способный строитель монастырской жизни. Хоть он происходил из крестьян, но относился к монаху-офицеру с властностью, впрочем, спокойную. Отец Зарававель был уже в сане иеромонаха и занимал начальственные должности в монастыре. Тронулись мы по тихим проливам, среди гор и лесов, к нашей цели без волнения, скорее как туристы, посмотреть святого. Светило июньское теплое солнце, по небу плыли редкие белые облака. Мы благодушно перебрасывались с монахами своими впечатлениями и незаметно доплыли до Предтечи. А нужно отметить, что и я, и Саша были одеты не в свои студенческие тужурки с голубыми кантами и посеребренными пуговицами, а в монастырские подрясники, подпоясанные кожаными широкими поясами. На голову нам дали остроконечные скуфьи, в руки четки, даже на ноги дали большие монастырские сапоги, называвшиеся бахилами. Короче, мы с благословения отца игумена были одеты как рядовые новоначальные послушники. Это нужно будет дальше, в рассказе. Но это совсем не означало того, что мы собирались идти в монахи. Просто нам было приятно нарядиться оригинально